Анна с тревогой глянула на расписание. Она призналась, что не была нигде севернее Нью-Брансуика, потому что ее мать не любит электричек и боится городского шума. «Тогда почему тебя тянет путешествовать?» — спросил Уилл. «Просто хочу попасть в Париж», — объяснила Минна. «Побродить по старым улицам и увидеть все то, о чем читала, и, конечно, найти отца». Уиллу подумалось, что хоть он в душе и домосед, но путешествовать вместе с Минной не отказался бы. Они сами не заметили, как приехали, как очутились на открытой всем ветрам платформе. С неба сыпали уже не хлопья, а легкая снежная пыль. На горизонте мерцал тысячами огней газоперерабатывающий завод, обманчивая красота промышленных окраин. Уилл и Минна заспешили вдоль перрона вслед за другими тенями, сошедшими с поезда. Впереди в 10 кварталах сверкали манящие огни концертного зала. «Сегодня убираешь корпус А», — распорядился Эдди, когда Келвин смахивал с плеч снег в вестибюле корпуса Б. «Это еще почему?» — удивился Келвин. «Нет никого. Я перепоручаю работу». «Почистишь туалеты?» «Угу», — Келвин рассвирепел. «Черта с два! Туалеты чистит Рой!» Эдди помотал головой. «Роя я повысил. Он моет полы, а ты — туалеты. Черт возьми, Эдди! Я здесь уже 2 года работаю. У меня стаж больше!» Эдди было не до спора. Уборщицы из Гаяны жили в Трентоне, за 15 миль от Датч-Ойл, и из-за метели пришлось распустить их по домам. «Гонора у тебя больше!» «Угу! Туалеты за тобой!» — рявкнул Эдди. Келвин развернулся, пинком открыл дверь и поплелся в сторону корпуса А. Спустилась ночь. Свет от редких фонарей на склонах окутал поле для гольфа розовой дымкой. Кое-где снег сдуло, обнажилась гора из чистого льда. Если съехать с нее на санках, полетишь быстрее ветра. Говард поставил машину на обочине и вместе с близнецами стал карабкаться вверх по склону с шутками и прибаутками. Кому ехать первым? «Мы первые, мы же дети», — доказывал Джулиус. «Нет, сначала опыт, потом невинность», — смеялся Говард. «Но, папа, мы же в этом году еще не катались». На самой верхушке Говард остановился, отдышался. Морозный воздух обжег ему легкие. «Я вообще ни разу в жизни не катался», — напомнил он. И Маркус уступил ему свои санки. Говард и Джулиус бок о бок покатили вниз по склону. Говард ехал на животе, болтая в воздухе ногами, сам не свой от ужаса. Лед скрипел под полозьями, сани набирали скорость, и каждая выбоинка отдавалась у него внутри. Ветер свистел в ушах, ледяной, колючий. Запах сосен и мокрой шерсти щекотал ноздри. Мчавшийся впереди Джулиус наткнулся на кочку и с воплем нырнул в сторону. Говард, наскочив на ту же кочку, охнул. В испуге замахал руками. Джулиус в тревоге обернулся, но Говард махнул ему и вновь затаил дыхание. Когда санки притормозили, взлетели вверх по насыпи и с бешеной скоростью помчались по склону, длиной в 1/4 мили. Щеки у него пылали, сердце колотилось. И вдруг в один миг все кончилось. Говард лежал навзничь в полуобмороке, соображая, жив ли он. Джулиус склонился над отцом. «Все хорошо, папа?» «Потрясающе!» — прошептал Говард. «Тогда пошли! Давай еще разок!» Но, поднявшись на ноги, Говард сморщился. «Погоди!» Джулиус обернулся. Отец шел прихрамывая. «Я ушиб ногу. Наверное, старая рана. Память Аякса. Придется мне ехать домой греться. А вы катайтесь». «Ну, папа!» — упрашивал Джулиус. «Останься! Через минутку все пройдет!» Говард, обрадованный приглашением, отважился сделать несколько шагов, но тут же скорчился от боли. Он уговорил Джулиуса кататься вдвоем с братом. «Заберешь нас?» — через 2 часа спросил Джулиус. Говард кивнул. Джулиус помахал ему и устремился вверх по склону, таща за собой обе пары санок. Говард передумал возвращаться домой, чтобы не оставаться наедине с Розой. Он отправился назад через город, мимо домов, на дубовой улице, молчаливых, одетых снегом, через эстакадный мост к 99-й. Свернув направо, он заметил, что почти все заведения вдоль дороги закрылись раньше обычного. Реймонд Бидл связывал на ночь рождественские елки. Далеко впереди мигал фарами исполинский снегоочиститель, призывая Говарда уходить прочь с опасной дороги. Уилл и Минна сидели далеко от сцены, но им и горя было мало. Две бывшие поп-звезды, седые и обрюзшие, развлекали зрителей слайдами времен их недолгой славы, далеких 60-х, когда они были юными, стройными и невинными. Затем превосходно исполнили несколько старых хитов, в перерывах посмеиваясь над собой. Минна прижималась